Дорогой друг, вы министр, а я частное лицо. Я жду ваших распоряжений. Виар хотел встать и уйти, но сознание ответственности победило обиду. Он кротко сказал: «Я не понимаю вашей иронии». «Это не ирония, это самозащита. Судите сами, если я начну требовать расправы с забастовщиками...» Дессер перевел разговор на живопись. Виару было не до картин, и он откланялся. Что делать? Игра Дессера оказалась сложной. Он, видимо, задумал расколоть правительственное большинство. Сегодня половина радикалов поддержала Тесса. Значит, очистить заводы. Но тогда рабочие пойдут за коммунистами. Это революция. Отвратительная игра. И так, и этак проигрыш. Виар долго терзался, усталость подсказывала ждать. Это было чем-то родным, знакомым с детства, уютным. Ведь всю жизнь он ждал. Ждал победы на выборах, торжества прогресса, всеобщего умиротворения. Ждал и в личной жизни счастья, признания, покоя. Дессер прав, выжидая. Конечно, надо ждать. Все образумятся. Главное не сделать лишнего жеста. Перед вечерним заседанием Виару доставили сводку секретной полиции. Агенты сообщали, что среди стачечников замечается раскол. Многие стоят за прекращение забастовки. На заводе Сен число сторонников соглашения растет. Виар удовлетворенно улыбнулся. Потом он подумал, надо предотвратить полный провал забастовки, иначе этим воспользуются правые радикалы. Но ведь и Дессер настроен примирительно. Можно найти компромисс. Время работает на нас. Радикалы ничего не добились. На заседании правительство в лице Виара дало туманный ответ. Необходимо, с одной стороны, защищать интересы трудящихся, с другой — охранять законность. Справа протестовали, социалисты аплодировали, радикалы молчали. Тесса с места крикнул: «Если вы не очистите заводов, вас сметет волна общественного негодования!» Снова раздались хлопки и крики. Виар грустно улыбался, он устал, очень устал. А Тесса был героем дня, ему жали руку. Его сравнивали с Мирабо, с Лафайетом, с Гамбеттой. Он еще переживал угар дневного выступления. Он чувствовал себя бесстрашным трибуном, борцом за истину. Он говорил: «Плыву против течения». Домой он приехал слабый, но счастливый. Жена, как всегда, лежала с грелкой. Люсьена не было дома, кутил перед отъездом. А Тесса хотелось рассказать кому-нибудь о своем триумфе. Он прошел к Денису. Он повторил перед дочерью свое выступление с жестами, с мимикой, вставляя другим голосом, как напечатанное в скобках, «Здесь аплодировали». Увлекшись, он не глядел на Денис, а она сидела убитая. Все последнее время она думала о жизни отца. Еще зимой она ничего не понимала в политике. Ей казалось, что отец занимается скучным, но почтенным делом. Теперь она ходила на собрания, читала газеты. Разговоры отца за обедом стали для нее мучительными. С каждым днем перед ней все больше раскрывался неопрятный политикан, готовый на любую сделку. Лихорадка парижских улиц захватила Денис. Из газет она знала, что во главе стачечников завода Сен стоит Мишо. Она верила ему, и забастовка представлялась ей войной за справедливость. Узнав об убийстве молодого рабочего, она вспомнила слова Мишо: «Только кровью можно связать слова и поступки». Она спрашивала себя, что же ей делать. Она была стыдлива по природе, боялась жестов, громких слов. Ей хотелось каким-то поступком сразу перечеркнуть свое прошлое. Теперь она обратилась бы к Мишо за советом. Но Мишо занят другим. И вот отец приходит к ней, хвастает своим выступлением, повторяет, что во всем виноваты захватчики. Она вдруг прервала его: «Довольно!» Тесса с изумлением посмотрел на дочь. «Что с ней?» Денис стояла, высокая, худая. Ее красота теперь казалась суровой. Сердитые глаза глядели в упор на Тесса.